вошел слуга и доложил о приезде генерала фон Кнезебека. Вошел прежний ганноверский посол при Венском дворе в простом штатском платье. Рослая фигура его по-прежнему была сильна и крепка, но на тонком выразительном лице отпечатались следы последнего года, богатого событиями. Грустно и задумчиво смотрели его черные ясные глаза. Он поклонился дамам, с рыцарской вежливостью поцеловал руку госпоже фон Венденштейн и сел рядом с ней. «Я приехал, — сказал он, — выразить свое искреннее сожаление о несчастном случае, поразившем ваше семейство. К величайшей своей радости я слышу от всех знакомых, что ваш сын никоим образом не скомпрометирован и что, следовательно, все ограничится кратковременным арестом. «Дай Бог», — сказала госпожа фон Венденштейн со вздохом. «О, какие времена, дорогой генерал!» — продолжала она с навернувшимися на глаза слезами. «Кто бы мог предвидеть это год тому назад, когда мы так спокойно жили в нашем старом Блеховском доме? Для вас менее чувствительно это нарушение домашней тишины. Дипломаты привыкли вести жизнь перелетных птиц и считать свой дом только за перепутье, за станцию на жизненном пути». «Если бы только это», — сказал генерал, — «то, конечно, можно было бы легко обойтись, хотя человеческая природа, несмотря на непостоянную нашу жизнь, цепляется тысячу привычек к обыденной жизни и с болью отрывается от нее. Но здесь идет речь о большем. Погибло безвозвратно прекрасное и честное прошлое». «Многие надеются на восстановление королевства», — заметила госпожа фон Венденштейн, «и утешают себя историей первых лет нынешнего столетия». «Я знаю об этом», — отвечал генерал. «Но они ошибаются», — прибавил он грустно и угрюмо. «В ту пору национальная преданность немецкого народа восстановила самостоятельность Ганновера. Теперь же иное дело. Ганновер принесен в жертву идее национального единства, и только великие обширные соображения, твердые и благоразумные действия могли бы возвратить Гвельфовскому дому его значение, а при благоприятных условиях и трон. Но, к сожалению, мы от этого слишком далеки». С его губ сорвался вздох. «Ограничиваются мелкой агитацией, которая многих сделает несчастными». «Я слышал, что в настоящую минуту агитация эта особенно сильна и опасна, поэтому приняты строгие меры. Как грустно, что все эти молодые люди увлеклись чувством сущности столь благородным и честным, но со временем им предстоит горько раскаяться». Он вдруг умолк. «А вы, генерал, останетесь здесь?» — спросила госпожа фон Венденштейн. «Я думаю удалиться в какой-нибудь маленький городок», — отвечал тот. «И вдали от всяких сношений со светом и политикой спокойно доживать свой век среди домашних занятий и воспоминаний, которые, к сожалению, завершаются грустным концом». Взгляд старой дамы с участием скользнул по взволнованному лицу генерала. «Гитцинг не произвел на вас приятного впечатления?» — спросила она кротко. Глаза фон Кнезебека загорелись гневом. «Я не хотел бы и вспоминать об этом», — сказал он сдержанным тоном. «Я делал все для короля, не знал ни препятствий, ни усталости, и вот уволен в отставку как лишний. Впрочем, — продолжал он с глубоким вздохом, — я не виню бедного короля. Он окружен наушниками всякого рода, притом убежден в своем превосходстве, но все это поведет к печальному концу. Однако все эти предметы слишком печальны, чтобы говорить о них. Для меня прошлое погибло. Мой взгляд с надеждой устремляется на великую будущность Германии. Мне не придется работать над дивным, чудным зданием грядущих дней, но я посвящу ему все свои желания». Вошел слуга с пакетом и приблизился к Елене. «Купец Зонтак прислал вещи, которые вам угодно было видеть», — сказал он. «Вот прейскурант». Слуга подал Елене пакет и запечатанное письмо. «Покупки для будущего хозяйства», — сказал фон Кнезебек с улыбкой. «Не понимаю», — проговорила Елена с удивлением, глядя на письмо. «Не припомню, чтобы я заказывала что-нибудь Зонтагу», и невольно распечатала конверт. Едва только взглянула она на его содержание, как лицо ее покрылось ярким румянцем, который через секунду сменился смертельной бледностью. Она судорожно схватилась за спинку стула и, силой воли принудив себя улыбнуться спокойно, сказала госпоже фон Венденштейн: «Я и позабыла, что недавно хотела посмотреть рабочие корзинки. Зонтак прислал мне целый выбор». «Велите поблагодарить Зонтага», — сказала она слуге. «Я пришлю или сама верну те вещи, которые не понравятся мне». Генерал Кнезебек простился, выразив еще раз желание, чтобы недоразумение с арестом лейтенанта поскорее разъяснилось. «Что тебе прислали?» — спросила госпожа фон Венденштейн. «Несколько рабочих корзинок. Я как-то высказала желание иметь такую корзинку, и Зонтак был так внимателен, что прислал целый выбор». Она развязала пакет, и дамы поверхностно осмотрели корзины. Вскоре затем госпожа фон Венденштейн ушла с дочерями одеться для прогулки. Елена последовала за ними, направляясь в свою комнату. Едва рассталась она с дамами, как поспешила назад и пошла в другой конец коридора, где находилась комната Оберамтмана. В передней сидел старый слуга. «Господин Оберамтман уже возвратился?» — спросила она равнодушно. «Только что пришел», — отвечал старый Иоганн, вставая с поспешностью. «Спросите его, могу ли я войти? Мне хотелось бы поскорее узнать, что нового он принес». Слуга поспешил исполнить желание молодой невесты, вошел в комнату своего господина и через минуту отворил дверь для молодой девушки. Оберамтман положил шляпу и трость и, не снимая пальто, медленно и задумчиво расхаживал по комнатке, заложив руки за спину и прихрамывая на подагрическую ногу. При виде молодой девушки лицо его прояснилось. Он с искренней, но печальной улыбкой пошел ей навстречу и сказал: «Что скажет моя невестушка? Сердце не совсем на месте. Я расскажу, что слышал, только...» «Папа!» — прервала его Елена, на лице которой выразились живейшее беспокойство и озабоченность. «Папа! Дело Карла плохо!» Оберамтман печально взглянул на молодую девушку, которая едва удерживалась от слез. «Ну, все без сомнения кончится хорошо», — сказал он спокойно, «потому что в сущности нет никаких явных улик против него. Но откуда ты?» «Нет-нет!» — вскричала Елена с живостью. «Все кончится ужасно! Карл в серьезной опасности. Нужно спасти его. Вот какое письмо я получила». Она вынула записку, приложенную к посылке Зонтага, и подала Оберамтману. Записка была написана в виде счета отдельными строчками. В заголовке стояла большими буквами: «Не обнаруживайте никакого беспокойства, если вам придется читать эти строки в присутствии других». Оберамтман читал дальше. «Дело лейтенанта фон Венденштейна очень плохо. У него нашли компрометирующие бумаги, за которые он будет отвечать, если не пожелает стать доносчиком. Его строго накажут для примера. Друзья решились освободить его во что бы то ни стало. Переговорите с его отцом, но скройте от прочих и как можно скорее доставьте вместе с посылаемыми корзинками побольше денег золотой монетой». Прочитав записку, Оберамтман стал грустен и задумчив. Елена смотрела на него тоскливо. «Своим побегом он подтвердит виновность? Если побег не удастся, положение станет еще хуже», — сказал Оберамтман задумчиво. «Но, боже мой!» — вскричала Елена. «Если он останется и долго пробудет в этой ужасной тюрьме, а ведь здоровье его еще не поправилось после ран, если они его осудят, о, и подумать страшно! Прошу вас!» — вскричала она с мольбой. — Позвольте ему бежать! — Когда бы это было верно, — сказал Оберамтман почти про себя. — Однако, если и удастся побег, то он долго, а может быть, никогда не возвратится на родину. Подумала ли ты об этом, дитя мое? — Я ни о чем не думаю, — вскричала Елена с живостью. «Как только о том, что он в опасности, в большой опасности, и что есть средства спасти его, о, хотя бы мне пришлось расстаться с ним на целые годы, он должен бежать! Я буду несравненно спокойнее, зная, что он свободен вдали, нежели видя, как он с каждым днем умирает здесь, с тоски!» «Правда», — сказал Оберамтман, — «его мать также будет страдать. Притом неудавшийся побег только временно ухудшит его положение и не может сам по себе служить поводом к осуждению. Если же удастся, ну что ж, везде можно жить». Он с кроткой улыбкой повернулся к Елене. «Попробуем», — сказал Оберамтман. «Через час надо отправить твои корзинки, но ни слова моей жене и дочерям. Они узнают, когда побег удастся», — прошептал он, подымая палец. «Благодарю! Благодарю!» — вскричала Елена, целуя руку старику. «Я принесу сюда корзинки и потом сама отнесу их к Зонтагу». Пока это происходило в доме Оберамтмана, ветеринар Гирше медленно и спокойно прошел Фридрихсваль и вступил в большой красивый дом. На дверях нижнего этажа с правой стороны находилась дощечка с надписью «Барон фон Эшенберг». Гирше позвонил у этой двери. Вышел рейдкнехт. Примечание. Рейдкнехт – конюх в Германии. Конец примечания. «Господин барон дома?» – спросил его Гирше равнодушным тоном. «Я хотел бы взглянуть на лошадей». Рейдкнехт возвратился через несколько минут и ввел ветеринара в комнату своего господина. Барон, прежний офицер Ганноверской гвардии, молодой человек с тонкими черными усами и красивым лицом, лежал на софе и с выражением скуки пускал сигарный дым к потолку. «Добрый день, дорогой Гирше», — сказал молодой человек, приподнимаясь и протягивая ветеринару руку. «Что поделываете в эти печальные времена? Я умираю от скуки. И?» — прибавил он, сжимая сигару зубами, — «от злости. Отвратительное положение быть осужденным на безделье. Садитесь, закуривайте и рассказывайте мне что-нибудь, а лошади мои здоровы, как рыба». Ветеринар сел около молодого человека в американскую качалку и сказал грустно: «Скуку я мог бы еще разогнать, но со злобой нельзя справиться. Она неизлечима в настоящее время». Молодой человек приподнялся, опираясь на локоть, и сказал: «Что вам? Вы как будто хотите сказать мне что-то». «Да», — отвечал Гирше, «и прямо перейду к делу, потому что времени мало. Вы знаете, полиция поставлена на ноги. Узнали о различных планах. за всеми вами присматривают». Молодой человек рассмеялся. «Это не новость», — сказал он, небрежно указывая рукой на окно. «Держу пари, что там, на улице, стоит такой же почетный страж, который не спускает глаз с моего дома, и когда я выхожу, следует за мной по пятам. Бедного Венденштейна они схватили, но ему ничего не сделают». «Ошибаетесь, барон», — сказал Гирше. «С ним может случиться что угодно, потому что у него нашли бумаги фон Чиршница, который, к счастью, уехал, и фон Венденштейну придется одному расхлебывать кашу». «Черт возьми!» — вскричал молодой человек, вскакивая. «Это неприятно». «Более чем неприятно», — сказал Гирше. «Но не следует оставлять этого дела без внимания. Наш долг — спасти лейтенанта фон Венденштейна». «Каким образом?» — спросил с живостью фон Эшенберг. «Каким образом?» — сказал Гирше. «Это могут знать только исполнители, прочие же должны оставаться непричастными». «Господин барон», — продолжил он после краткого молчания, — «у вас самая лучшая лошадь в Ганновере, быстрая, как ветер, и не знающая усталости». «Гамлет!» — сказал молодой человек. «Да, это великолепная лошадь. Она...» «Дадите ли вы мне коня, чтобы спасти лейтенанта фон Венденштейна?» — спросил Гирше. «Но возвратится ли он к вам? Этого я не знаю». «Можно ли спрашивать об этом?» — вскричал молодой человек. «Возьмите Гамлета, но...» — прибавил он, погрустнев. «Нельзя ли поберечь его? Это такое хорошее, верное животное. Без сомнения, фон Венденштейн не пожертвует им без причины», — сказал ветеринар. «Но в таком деле нечего дорожить лошадью. И, наконец, спасение фон Венденштейна стоит 1000 луидоров». «О, дело не в этом», — возразил живостью фон Эшенберг. «Но вы знаете, лошадь для кавалериста не животное, а друг». «Берите Гамлета!» «Пойдемте в конюшню», — сказал ветеринар, «и не противоречьте мне ни в чем». Фон Эшенберг перешел двор, ветеринар следовал за ним. У конюшни стоял рейдкнехт. Все подошли к 4 лошадям барона, выхоленным и вычищенным. «Посмотрите, все ли в порядке», — сказал молодой человек, — равнодушно ветеринару, который внимательно смотрел на красивых животных. «Господин Гирше ничего не найдет», — сказал гордо рейдкнехт. «Они все хороши и совершенно здоровы». Ветеринар по очереди осматривал лошадей и выражал свое одобрение кивком головы. Он подошел к последней лошади, над стойлом которой была надпись «Гамлет». Гирше ласково похлопал коня по шее и провел рукой по его ногам. Несколько раз он внимательно ощупывал левую переднюю ногу и покачивал головой. «Ну, разве не все хорошо?» — спросил барон. «Не все», — отвечал ветеринар. «Есть небольшое затвердение, которое не совсем нравится мне. У другой лошади я не обратил бы на это внимания, но у такого животного кровь гораздо нежнее». «Что же это такое?» — спросил барон. «Вчера Гамлет шел очень хорошо», — сказал рейдкнехт, заботливо смотря на лошадь. «Теперь это не имеет еще никакого значения», — сказал ветеринар, продолжая ощупывать ногу у лошади, «но может принять дурной оборот». «Надобно следить. Я бы посоветовал барону поставить ко мне лошадь на несколько дней, чтобы я мог постоянно наблюдать за нею». «Если вы считаете это нужным, — сказал барон, — то, пожалуйста, позаботьтесь». «Вы знаете меня и можете положиться, — сказал Гирше спокойно. — Гораздо лучше быть осторожным, чем лишиться по своей беззаботности такого великолепного коня». «Хорошо. Я велю привести его к вам», — сказал барон. «Я лучше возьму его сам», — возразил Гирше, «и дорогой понаблюдаю, как он идет». «Хорошо, Иоганн, оседлай Гамлета. Но сперва, для предосторожности, я наложу компресс на это место», — сказал ветеринар и принесенным бинтом перевязал ногу лошади выше бабок. Через несколько минут лошадь была оседлана, ворота отворились, Гирше сел на лошадь. Барон похлопал животное по шее и приложил свое лицо к его голове. «Позаботьтесь о нем», — сказал он и грустно прибавил. «До свидания, мой добрый Гамлет». Гирше выехал. Тугой, непривычный компресс оказывал свое действие. Лошадь прихрамывала. Напротив дома медленно прохаживался человек в простом штатском платье. Он внимательно стал присматриваться, когда отворились ворота, но, увидев известного всем ветеринара на перевязанной хромающей лошади, повернулся и спокойно продолжил свою прогулку. Через несколько часов карета оберамтмана фон Венденштейна остановилась у лавки купца Зонтага. Из кареты вышла госпожа фон Венденштейн с дочерями и Еленой. Навстречу дамам поспешили Зонтаг и его молодая, красивая и ловкая жена. Елена держала пакет, полученный ею в то утро. «Фрайлен Бергер привезла вам обратно рабочие корзины», — сказала госпожа фон Венденштейн. «Ни одна не понравилась ей. Мне нужны некоторые вещи», — прибавила она, развертывая бумажку, на которой были записаны необходимые ей покупки. «Что угодно?» — спросила Зонтаг, подводя госпожу фон Венденштейн к прилавку и подавая ей стул. «Очень жаль», — говорил между тем Зонтаг Елене, «что вам не понравилась ни одна из присланных мною вещей. Но, быть может, я найду в кладовой, если вам угодно будет пройти туда на минуту». Он взял привезенный Еленой пакет и прошел в кладовую за магазином, в которой хранился на полках разный товар. Дверь в магазин осталась отворена, так что оттуда можно было видеть всю кладовую.